Глава вторая. Маленький автомобиль спешил к Лондону по почти пустому шоссе. Слишком рано. Солнце еще не выкатилось на озябшее небо, бесцветно-серое утро улеглось на сочившееся туманом луга. Рэй вел машину, курил, не отрывая взгляда от дороги. Барни, хмурый и недовольный всем на свете, когда ему не давали выспаться, безуспешно пытался задремать на заднем сиденье, пристраивая так и этак под голову сумку со скудными пожитками Рэя. «Как мы попадем в Россию?» «Не знаю, малыш, я пока не спрашивал. Да, забыл тебе сказать, с нами едет тот парень, что дал мне кассету. Будет у нас за няньку. Официальные отношения с советами — его дело. Наше дело — охота. Найти Йети и забрать у них детеныша так, чтоб они не рассердились. Гонорар на троих? У тебя деловая хватка, Рэй Миллер. На двоих. Полонский представляет сторону заказчика. Ладно». Рэй не хотел признаваться самому себе, но он был рад, что Такер снова позвал его в дело, как будто и не было между ними никакой ссоры. Рад был бросить безуспешную охоту за сассекским вампиром, ну его в самом деле, пусть этим занимаются хитрые немцы, а еще лучше пусть его поймает этот мальчик-нордик. Начинать ремесло надо с удачи. В общем, доброй вам всем охоты, а я в сторону. Да и предстоящая поездка обещала быть интересной, и, главное, впереди светил хороший куш. И куш этот уже казался ему верным. А что, серьезные люди на какую-нибудь утку вроде кровососа с меловых холмов не поведутся? Тьфу, пропасть, опять этот гаденыш в голову лезет. Уйди, надоеда, мне теперь ты не интересен. Я еду в Россию ловить Йети. Россия, тайга, снег, ветер шумит в верхушках сосен. Рэй Миллер, куда тебя несет, романтик недоразвитый? В России сейчас такая же весна, как и у нас. Или ты думаешь, там всегда снег и мороз? Шоссе вывело автомобиль к окраине Лондона, превратившись в городскую улицу. Барни, так и не уснув толком, решил просыпаться. «Теперь, малыш, рули до Консорт-Роуд. Там есть отельчик Пекхам. Дам туда. Найдешь?» «Найду». Фольксваген лавировал в потоке автомобилей. Свернув с магистрали на узкую улочку, Рэй затормозил у двухэтажного домика с вывеской «Отель». «Мистер Полонский, в каком номере?» — спросил Такер у сонного портье за стойкой. «Он в баре. Просил передать, если будут спрашивать», — равнодушно ответил тот, не прерывая своих грез. Бар был мал и неказист. Окна под самым потолком пытались задержать, не пропустить внутрь вялый утренний свет. Народу там не было совсем, кроме бармена, стоявшего за темной деревянной стойкой и традиционно, как все бармены мира, протиравшего стаканы. В зале был лишь один человек, сидел за самым дальним из немногочисленных столиков. Как только Рэй и Барни вошли в бар, он встал и шагнул им навстречу, выдавая нетерпение. Высокий блондин, мощные плечи, скрадывал дорогой темный пиджак. «Юзеф Полонский, профессор Орегонского центра по изучению генетической истории человечества», тряхнув головой, откинул назад мягкие волосы, протянул Миллеру руку. Рэй отметил крепость рукопожатия. «Этот атлет занимается наукой, мало похож на профессора». «Если вы не возражаете, поднимемся ко мне в номер», — говорил Полонский с едва заметным акцентом, судя по фамилии польским. Акцент этот придавал его словам какую-то аккуратность, будто отмытость. В номере Полонский сразу приступил к делу. Наш центр занимается изучением происхождения человека и возможных перспектив его развития как биологического вида. Поэтому возможность получить живую особь снежного человека для нас очень важна. Вы уже видели пленку, она записана в декабре прошлого года под Ленинградом. Если сведения, что самка Йети была тогда беременна, верны, то наша задача — найти детеныша и вывести его в Штаты. «Как мы протащим его через русскую таможню?» — спросил Рэй, потеребив правую бровь. Привычка дергать бровь, когда о чем-то задумывался, была у него с детства. Он делал это машинально, не замечая. Если встречалась каверзная проблемка и требовала всестороннего обдумывания, в середине несчастной брови могла появиться и плешка. Гостиничный номер был крошечный, кроме кровати сесть не на что. Единственный стул у небольшого письменного стола, упертого одной стороной в стену, занял хозяин. Хозяин главный, босс. С ним можно связать любое из этих понятий, и он абсолютно уверен, что мы согласимся. Нет, что мы уже согласились. Раз приехали, значит согласны, и больше обсуждать тут нечего. Вот вам задача, выполняйте. Так и хочется сказать: «Да, сэр, разрешите выполнять» и по стойке смирно. Это не самый сложный момент. Полонский явно старался говорить доходчиво, будто читал лекцию школьникам, которые могли что-то упустить, не понять или не запомнить. У нас есть удостоверение работников Калифорнийского зоопарка и бумага с просьбой разрешить приобретение в СССР детеныша орангутанга. Под видом его мы и вывезем маленького Йети из страны. «Ваш институт практикует изготовление фальшивых документов?» — усмехнулся Рэй. Ему почему-то захотелось задеть этого невозмутимого поляка, чтобы ряб раздражения пробежала через его красиво бесстрастное лицо. Но попытка не удалась. Юзеф, казалось, даже не заметил издевки. Вместо ответа он взял у сидевшего на уголке кровати Барни потрепанный портфель. Тот не выпускал его из рук с тех пор, как вышел из машины. Кассета уехала в видеомагнитофон, стоявший рядом с телевизором. Экран засветился, и опять показались уже знакомые сосны, казармы, улыбающиеся солдаты. Когда на экране появились ребята, показывающие следы Йети, Полонский нажал кнопку стоп-кадра. Эти двое — студенты Ленинградского университета. Это он показал карандашиком на рыжего бородатого парня. Евгений Кулаков. Это карандаш скользнул к фигуре присевшего на корточки юноши, почти мальчика, с длинными, выбивавшимися из подвязанной шапки волосами, Иван Тарханов. Вы должны найти их. Они выведут вас в это место. А дальше уже ваша работа. Завтра мы вылетаем в Россию. Ну что ж, все ясно, шеф. Дальше наша забота, — отозвался Барни. Все это время он сидел с полузакрытыми глазами, как-то нахохлившись, как большая птица, едва не дремал. Но тут как бы проснулся и даже подался вперед. «Ловить мы будем с очками, капканами или подманивать утиным манком. Мы же не успеем до завтра собрать все необходимое снаряжение. Надо хотя бы 3 дня. Хотя бы 3. Успеете. Собственно, вам и не надо ничего собирать. Всем необходимым инвентарем мы вас обеспечим». Он так и сказал. «Инвентарем». Это казенное слово царапнуло слух. «Будто мы на уборку казармы выходим. Сейчас получим швабры, совки, ведра, что там еще, и будем полы драить. В вашей работе поможет вот этот прибор». В руках Полонски, где только что был карандаш, вдруг оказался небольшой чемоданчик, матовый, то ли темно-синий, то ли черный. Он открыл его и извлек приборчик, похожий одновременно на радиоприемник и на осциллограф. На передней панели был круглый экранчик с сеткой. Это биопеленгатор. Вы наверняка знаете, что йети обладают мощным биополем и способны к телепатии. Все, видевшие их, утверждают, что слышали как бы мысленный приказ «смотри сюда» и, повернувшись в ту сторону, натыкались взглядом на снежного человека. Вероятно, наличие телепатических способностей стало причиной того, что йети так и не научились говорить. Язык не развился за ненадобностью. Пеленгатор улавливает биотоки мозга как направленные, так и хаотичные. Это позволяет засечь объект. Полонский включил прибор. На экране появились три розоватые точки, почти слившиеся в одну. Это мы. Наши биотоки слабы и не имеют четкого направления, поэтому точки бледные. Чем больше мощность биополя, тем насыщеннее цвет. Управление прибором элементарно, справится и младенец. Рэй протянул руку к пеленгатору, но Полонски неуловимым жестом убрал прибор, щелкнул замками футляра. «Прибор пока останется у меня, я отдам его вам в Союзе». Рэй что-то буркнул, стараясь скрыть досаду, сказал: «Если инструктаж окончен, я бы двинул домой». «Пожалуйста, встретимся завтра в аэропорту, но есть еще кое-что». Поляк открыл другой чемоданчик, скорее дипломат, который все время лежал перед ним на столе. В дипломате лежали деньги, американские доллары, перевитые банковскими бумажными лентами, пачки. «Это ваш аванс. Здесь 350 тысяч. Эта сумма вами не возвращается при любом исходе событий. Остальное традиционно получите в случае успешного завершения нашего предприятия, также наличными». Положив дипломат на колени Барди, Полонски с вежливой улыбкой, тряхнув своей длинной челкой, протянул Миллеру руку. Рэй пожал ее, еще раз отметив про себя силу этих длинных пальцев.